с унизительной зависимостью от родительских подачек было покончено. На Выборгской сняли квартиру с мышами, но зато в 3 комнаты, чтобы жить, как Вера Павловна с Лопуховым. У каждого своя территория, а 3-я комната для совместных бесед и приема гостей. Хозяевам назвались мужем и женой, но сожительствовали исключительно по-товарищески. Вечером читали, пили чай и разговаривали в общей гостиной, потом желали друг другу спокойной ночи и расходились по своим комнатам. Так прожили почти год, и славно прожили, вот уж воистину душа в душу, без пошлости и грязи. Петь ходил в университет и давал уроки, а Варя выучилась на стенографистку и зарабатывала до 100 рублей в месяц. Вела протоколы в суде, записывала мемуары выжившего из ума генерала, покорителя Варшавы, а потом, по рекомендации друзей, попала стенографировать роман к великому писателю. Обойдемся без имен, потому что закончилось некрасиво. К великому писателю Варя относилась с благоговением и брать плату решительно отказалась, ибо и так почитала за счастье. Однако властитель думы понял ее отказ превратно. Он был ужасно старый, на 6-м десятке, обремененный большим семейством и, к тому же, совсем некрасивый. Зато говорил красноречиво и убедительно, не поспоришь. Действительно, невинность — смешной предрассудок, буржуазная мораль отвратительна, а в человеческом естестве нет ничего стыдного. Варя слушала, потом подолгу часами советовалась с Петрушей, как быть. Петруша соглашался, что целомудрие и ханжество оковы, навязанные женщине, но вступать с великим писателем в физиологические отношения решительно не советовал. Горячился, доказывал, что не такой уж он великий, хоть и с былыми заслугами, что многие передовые люди считают его реакционером. Закончилось, как уже было сказано выше, некрасиво. Однажды великий писатель, оборвав диктовку невероятной по силе сцены, Варя записывала со слезами на глазах, шумно задышал, зашмыгал носом, неловко обхватил русоволосую стенографистку за плечи и потащил к дивану. Какое-то время она терпела его невразумительные нашептывания и прикосновения трясущихся пальцев, которые совсем запутались в крючках и пуговках. Потом вдруг отчетливо поняла, даже не поняла, а почувствовала. Все это неправильно и случиться никак не может. Оттолкнула великого писателя, выбежала вон и больше не возвращалась. Эта история плохо подействовала на Петю. Был март, весна началась рано, от Невы пахло простором и ледоходом, и Петя поставил ультиматум. Так больше продолжаться не может, они созданы друг для друга, их отношения проверены временем. Оба живые люди, и нечего обманывать законы природы. Он, конечно, согласится на телесную любовь и без венца, но лучше пожениться по-настоящему, ибо это избавит от многих сложностей. И как-то так ловко повернул, что далее дискутировалось лишь одно – в каком браке жить, в гражданском или церковном? Споры продолжались до апреля, а в апреле началась долгожданная война за освобождение славянских братьев, и Петя Яблоков, как порядочный человек, отправился волонтером. Перед отъездом Варя пообещала ему 2 вещи, что скоро даст окончательный ответ, и что воевать они будут непременно вместе. Уж она что-нибудь придумает. И придумала. Не сразу, но придумала. Устроиться сестрой во временно-военный госпиталь или походный лазарет не удалось. Незаконченные акушерские курсы Варе не засчитали. Женщин-телеграфисток в действующую армию не брали. Варя совсем было впала в отчаяние, но тут из Румынии пришло письмо. Петя жаловался, что в пехоту его не пустили по причине плоскостопия, а оставили при штабе главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Ибо вольно определяющийся Яблоков — математик, а в армии отчаянно не хватает шифровальщиков. Ну уж пристроиться на какую-нибудь службу при главной квартире или на худой конец просто затеряться в тыловой сутолоке будет нетрудно, решила Варя. И немедленно составила план, который на первых 2 этапах был чудо как хорош, а на 3-м завершился катастрофой. Между тем приближалась развязка. Багровоносый хозяин буркнул что-то угрожающее и, вытирая руки серым полотенцем, в развалочку направился к Варе, очень похожей в своей красной рубахе на подходящего к плахе палача. Стало сухо во рту и слегка затошнило. Может, прикинуться глухонемой? То есть глухонемым. Понурый, что сидел спиной, неспешно поднялся, подошел к Вариному столу и молча сел напротив. Она увидела бледное и, несмотря на седоватые виски, очень молодое, почти мальчишеское лицо с холодными голубыми глазами, тонкими усиками, неулыбчивым ртом. Странное было лицо, совсем не такое, как у остальных крестьян, хотя одет незнакомец был так же, как они, разве что куртка поновее, да рубаха почище. На подошедшего хозяина голубоглазый даже не оглянулся, только пренебрежительно махнул, и грозный палач немедленно ретировался за стойку. Но спокойнее от этого Варе не стало. Наоборот, вот сейчас самое страшное и начнется. Она наморщила лоб, приготовившись услышать чужую речь. Лучше не говорить, а кивать и мотать головой. Только бы не забыть, у болгар все наоборот. Когда киваешь, это значит «нет», Когда качаешь головой, это значит «да». Но голубоглазый ни о чем спрашивать не стал. Удрученно вздохнул и, слегка заикаясь, сказал на чистом русском. «Эх, мадмуазель, лучше дожидались бы жениха дома. Тут вам не роман Майна Рида. Скверно могло закончиться».